Малфой скривил презрительно свои тонкие, бескровные губы и отвернулся от Рона, бросив на их компанию еще один надменно-презрительно раздраженный взгляд. Невилл облегченно выдохнул, радость слабой волной разлилась по телу. Рон, что-то тихо бурчавший, попытался было снова вызвать Малфоя на дуэль, но, слава Мерлину и Моргане, Гермиона оттянула его прочь. Еще никогда Невиллу не был признателен Грейнджер, как сейчас. Малфой что-то резко прошипел своим друзьям и ушел прочь, сверкая светлыми волосами. Теодор Нотт и Блейз Забини, Лонгботтом все же вспомнил их имена с распределения, немного постояли, тихо переговариваясь между собой, потом кинули на Рона снисходительные взгляды и ушли вслед за Малфоем. Пусть они и были слизеринцами и относились к Невиллу, как к железной ржавой вешалке, но он все равно был им премного благодарен, ведь они увели этого павлина отсюда. «Как же он меня раздражает!» – прошипел Рон, попеременно фыркая. «Не тебя одного, Рон!» – тихо заключила Гермиона, наконец-то отпуская его руку. Невиллу предпочел промолчать, всем было понятно, что Малфой – враг номер два для Лонгботтома. После Снейпа, разумеется. Вместо этого он решил перевести тему. «Какой сейчас урок, Гермиона?» Грейнджер тяжело вздохнула и помедлила с ответом, словно бы не хотела сообщать плохую новость. «Защита», — сказала она, вместе с профессором Снейпом. «Че что?» — пораженно застонал Невилл, кривясь и хмурясь. «Только не это, еще Снейпа ему для прекрасной жизни не хватало. Но ведь защиту ведет к Вирреллу». Гермиона удивленно посмотрела на него. «Вы разве не слушали? Сегодня на обеде говорили, а впрочем, о чем это я?» Гермиона сердито глянула Рона, любителя громко рассуждать о квиддиче, поганцах, слизеринцах и еде. Профессор Квиррелл уволился по семейным обстоятельствам. Видимо, не выдержал нагрузки. Дамблдор был так серьезен, когда говорил об этом. «Все равно он был странным», — пробормотал Рон, заикался все время и трясся, как заяц, над ним даже Фред с Джорджем смеялись. Невилл расстроенно возвел глаза к потолку. Зато он был не Снейпом. «Теперь у меня точно выйдет неуд по защите», — Лонгботтом понурил голову. Бабушка не обрадуется его катастрофически неудачным оценкам. Еще летом она прожужжала ему все уши о том, что Невилл должен прилежно учиться и не позорить семью. Но как можно не позорить, если он такой растяпа, неумеха и только. И так плохое настроение Невилла стало еще хуже. «О, да ладно тебе, Нев», — махнул ему уже успокоившийся Рон. «Сдался нам этот Квиррелл. Все равно он был учителем так себе. Давайте лучше решим, как пробраться через пушку и спасти камень. Это ведь важнее». Невилла это не успокоило. «Я все еще сомневаюсь в этой идее», — заявил поздно вечером Невилл Лонгботтом, когда они втроем прятались за статуей старого рыцаря в латунных латах. «Профессор МакГонагалл нас поймает и снимет кучу баллов. Даже больше, чем снимает Снейп на своих уроках. Хватит с нас наказаний. Успокойся, Невилл», — шепнул ему Рон, внимательно выглядывая из-за угла. Невилл фыркнул, он не мог так просто успокоиться, ведь они тайно выбрались из башни посреди комендантского часа, чтобы спасти запрятанный философский камень от рук проходимца Снейпа. А чтобы его забрать, им придется пройти устрашающую трехголовую собаку, и Мерлин знает, что еще, если, конечно, они не попадутся, в чем Невилл очень сомневался. Он был абсолютно против всего этого, но Рон и Гермиона пристали к нему с тем, что если Снейп заберет камень и возродит темного лорда, Хогвартсу и всему волшебному миру конец. Невилл тогда вздрогнул от этого. «Не дай Мерлин, Моргана и Мордрит, он вернется и захватит страну. Такое ничтожество, как Невилл, Англию точно не спасет. Жаль, мы не владеем скрывающими чарами», — вдруг шепнула им Гермиона, — «или мантией-невидимкой. Так бы нас точно не поймали». «Мантия-невидимка – это миф», – ответил ей Невилл. Они замолчали и направились дальше. Окна и колонны отбрасывали страшные, угрюмые тени в лунном свету, и с каждой секундой Невиллу становилось все хуже, словно невидимая рука, его душил страх. В их взвинченном состоянии каждая тень от статуи выглядела как филч, каждое далекое дуновение ветра звучало, словно пив слетел прямо на них. У подножья первого пролета они увидели миссис Норрис, крадущуюся чуть выше. Друзья замерли и безмолвно переглянулись, приложив пальцы к губам. Гермиона не сильно толкнула их в темную нишу, чтобы вредная кошка их не заметила. Осторожно ступая мимо них, миссис Норрис посмотрела в их сторону своими огромными глазищами, но ничего не сделала. Они больше никого не встретили по дороге, пока не достигли лестницы, ведущей к коридору на третьем этаже. Несколькими секундами позже они были на месте. перед дверью в коридор третьего этажа, но дверь уже была приоткрыта. «Вот», — еле слышно сказал Невиллу. С ней уже прошел мимо Пушка. Вид открытой двери, казалось, заставил их задуматься о том, что ожидало их впереди. Невилл чуть ли в обморок не падал от стресса. Ощущение того, что через несколько минут его может съесть огромная собака, не радовало, а встреча с угрюмым Снейпом пугала ничуть не меньше. Гермиона за его спиной испуганно задышала. «Если хотите вернуться, я не против», — умоляюще пробормотал Невиллу. «Мы можем просто рассказать декану обо всем». «Не глупи», — сказал Рон. «Мы уже пытались. Ты помнишь, что произошло?» «Мы идем», — сказала Гермиона. Невиллу, проклиная все на этом свете, толкнул дверь. Вот если бы Розали Поттер была на его месте, Невилл бы сейчас лежал в своей кровати и мирно спал, а не трясся в пустом коридоре рядом с гигантским чудовищем. Как только скрипнула дверь, низкое, грохочущее рычание донеслось до их ушей. Все три собачьих носа бешено сопели в их сторону, налитые кровью собачьи глаза опасно прищурились при виде детей. Еще секунда, и это чудище залает, и им конец. Невилл сжался от страха. Его друзья же были более храбрыми. «Что это возле ее ног?» – прошептала Гермиона. «Похоже на арфу», – сказал Рон. «Должно быть, ее с ней поставил. Наверное, она просыпается сразу, как только перестаешь играть», – сказал Невиллу, стараясь не дрожать. «Давайте быстрее уже». Он приложил флейту Хагрида к губам и дунул. На мелодию это похоже не было, но с первой ноты глаза твари начали закрываться. Невиллу почти не переводил дыхание, музыка из флейты доносилась ужасная, но псу нравилось. Постепенно рычание пса стихло, он зашатался на лапах и упал на колени, потом плюхнулся на пол и заснул. Невилл убрал флейту и вытер потные ладони о мантию. Они подошли ближе к псу. «Ладно», — Рон стиснул зубы и аккуратно перешагнул через лапы пса. Он нагнулся и потянул за кольцо, люк открылся. «Что ты видишь?» – тревожно спросила Гермиона. «Ничего, только темноту, здесь нет лестницы, нам придется прыгать. Хочешь пойти первым, Невиллу?» – спросил Рон. Невилл глянул на него, словно бы ему предложили поцеловать Малфоя, и округлил глаза. «Не представляю, насколько здесь глубоко. Давайте все вместе», — тонким голосом шепнул он, — «только быстрей, Пушок скоро проснется». Гермиона и Рон согласно закивали и крепко взялись за руку. Руки Невилла и Гермионы дрожали. Лонгботтом закрыл глаза и прыгнул. Плюх. Со странным глухим звуком они приземлились на что-то мягкое. Невилл сел и стал шарить вокруг. Его глаза еще не привыкли к мраку. Он словно сидел на каком-то растении. «Что это за штука?» — донеслись до него слова Рона. «Не знаю, какое-то растение из рода плющей. Наверное, оно здесь, чтобы смягчить падение. Я еще никогда такого не видел». Отдаленная музыка стихла. Раздался громкий собачий лай, но все ребята уже были внутри. Люк захлопнулся. Невилл отыскал глазами Гермиону и увидел ее на другой стороне от себя. Странное плющевидное растение не трогало ее. «Должно быть, мы находимся на несколько миль под школой», — сказала она. «Как нам повезло, что здесь это растение», — сказал Рон. «Повезло», — взвизгнула Гермиона. «Посмотрите на себя». Она вскочила и пробилась к сырой стене. Ей пришлось пробиваться, потому что в тот момент, как она приземлилась, растение начало обвиваться вокруг ее лодыжек, словно змееподобные щупальца. Что же до Невилла и Рона, они и не заметили, как их ноги уже крепко связали ползучие ветки. Невилл с ужасом вскрикнул и стал отрывать от себя крепкие ветки, но чем сильнее он старался убрать это склизкое, неприятное на ощупь растение, тем сильнее оно сжимало. Невиллу оно напомнило питона из рассказов дяди Энджи, когда он был в Бразилии. Невилл замер, вспомнив, что говорил ему дядя. «Не двигайтесь», — крикнул он. «Я вспомнил, что это дьявольские силки. Чем сильнее мы будем бороться, тем быстрее оно задушит нас. О, я так рад, что мы знаем, как оно называется, это очень нам поможет», — прорычал Рон, отклоняясь назад, чтобы помешать растению обвиться вокруг шеи. «Заткнись», — приказала ему Гермиона. «Ты знаешь, как уничтожить его». Невилл рассеянно попытался рыться в своей памяти, пытаясь вспомнить рассказы родственников-ботаников об этом растении или статьи из книг, которые бабушка ему давала, чтобы когда-нибудь он унаследовал семейные теплицы. «Дьявольские силки, тенелюбивые, любят сырые места. Свет!» — вскричал он. «Они боятся света, точно!» — хлопнула себя по лбу Гермиона. «Но где его достать? Что-то я не заметил тут огромной лампы на потолке», — снова пробурчал Рон. «Или у вас карманное солнце есть? Еще немного, и мы задохнемся. Ох, закрой рот, Рон, Гермиона закусила губу. Тут нет дерева и я не могу разжечь огонь. Мерлин, Гермиона, заорал Рон. Ты ведьма или кто? А, верно, сказала Гермиона, выхватила свою палочку, взмахнула ею, пробормотала что-то и направила на растение струю ярко-синего пламени. Силки зашевелились и ослабили хватку, Невилл смог свободно вдохнуть гнилой, затхлый воздух подземелья, и вдруг земля под ним пропала. Крик успел застрять в горле, когда Невилл схватился за корень, но не крепко, и упал вниз. Рон и Гермиона завопили. Невилл упал на пыльный холодный пол и перекатился на спину. Сломанная осенью рука подозрительно заныла, и Невилл молился, чтобы она снова не сломалась. По щекам покатились болючие слезы, и тихий всхлип раздался в комнате. Лучше бы они сидели в гостиной. Из-за истерики он не сразу услышал, как рядом с ним упал кто-то еще. Гермиона и Рон приподнялись и протянули Невиллу руки. На их лицах играла легкая, горькая улыбка. Невилл с благодарностью принял их помощь, размазывая слезы по лицу. Это еще только начало. Они пошли дальше. Внизу виднелся каменный проход, который был единственной дорогой вперед. Все, что они могли слышать, кроме своих шагов, был легкий звук капающей воды, стекающий со стен. Проход спускался вниз, и это напомнило Невиллу ежегодные поездки в Гринготтс. Его сердце чуть не ушло в пятки, когда он вспомнил о драконах, сторожащих хранилища в волшебном банке. Если они встретят дракона, взрослого дракона, с маленьким Норбертом было достаточно проблем, а тут «Вы ничего не слышите?» – прошептал Рон. Невилл прислушался. Мягкий шелест и позвякивание, казалось, впереди раздавались какие-то звуки. «Как думаете, это привидение?» «Не знаю, похоже на крылья. Впереди свет. Я вижу, как что-то движется». Они достигли конца прохода и увидели перед собой ярко освещенный зал. Потолок изгибался высоко над головой. Зал был полон маленьких сверкающих птичек, которые порхали повсюду, переворачиваясь в воздухе. На противоположной стороне зала была массивная деревянная дверь. «И как нам попасть внутрь?» – спросил Невилл, внимательно наблюдая за птицами. Золотой ключ мелькал в лапке одной из них. Добраться до них было практически невозможно, разве что позбивать всех заклинанием. «Это не птицы», – внезапно сказал Рон. «Это ключи, крылатые ключи, приглядитесь». «Это означает», – он зазирался по сторонам, пока Невилл рассматривал стайки летающих ключей. «Точно, смотрите, метлы. Мы должны поймать ключ, подходящий к двери, но их сотни». Рон рассмотрел замок. «Нам нужен большой, старомодный ключ, возможно серебряный, как ручка». Невилл замер и отказывался сдвинуться с места. Метлы пугали его хуже, чем тот, кого нельзя называть. Каждая клетка его тела все еще помнила его падение с метлы на первом уроке полета, и повторять это снова он не хотел. Невилл отрицательно замотал головой и отошел подальше от метел. Рон озадаченно посмотрел на него. «Я не могу. Я боюсь высоты, если я упаду». «Невилл, все будет хорошо», — подбодрила его Гермиона, хватая за руку. Она попыталась обнадеживающе ему улыбнуться, но Лонгботтом видел страх в ее глазах. Она тоже не любила полеты. «Мы должны спасти камень. Камень должны спасать взрослые, а не мы», — тихо ответил Невилл. Древко метлы мозолило ему глаза. «Мы должны сделать это, Невилл», — раздраженно прорычал Рон. «Ты же избранный». Невилл поморщился. «Избранный не значит всемогущий, крутой и суперумный. Это значит, что тебе просто не повезло стать объектом всеобщего внимания. Неудачный жребий». Дамблдор говорил, что это великая честь, и Невилл верил в это, но иногда ему казалось, что слава – это не всегда хорошо. Но как сказал Рон, он избранный и обязан спасти всех. Лонгботтом глубоко вздохнул и подошел к метле. Сухое потрескавшееся дерево было приятным на ощупь, и Невилл крепко вцепился в древко, перекидывая ногу через метлу и оттолкнулся от земли, поднимаясь прямо в середину тучи ключей. Рон уже парил в воздухе, вскоре присоединилась и Гермиона. Невилл опасно качался на метле и чувствовал себя максимально неприятно. От страха высоты неприятно булькало где-то в животе. Они попытались схватить золоченые ключи, но заколдованные ключи бросались в сторону и ныряли так быстро, что было почти невозможно поймать хоть один ключик. Невилл, и так неустойчиво и кособоко передвигаясь на своей метле, чуть ли не ныл от напряжения. Под градом катился со лба, а русые волосы прилипли к коже. Он старался поймать хоть один, но они ускользали с молниеносной скоростью. Рон из них троих был самым лучшим на метле, но даже ему ничего не удавалось. Ключи в самую последнюю секунду с легким вжик просто испарялись. Все же дара ловца в нем не было, впрочем, как и у Невилла с Гермионой. «Что нам делать?» — крикнула Гермиона. Невилл хотел предложить спуститься вниз и попытался открыть дверь другими способами, но Рон опередил его. «Продолжайте, мы должны поймать хоть один». «Но как?» — пробурчал запыхавшийся Невилл и вдруг увидел вдалеке, почти под самым потолком, серебряный ключик с сломанным крылом. «Да это же он, тот самый ключ от двери». Невилл осторожно направил древко метлы вверх и сжал ногами метлу. Та пронеслась к потолку, Невилл уже вытянул руку, чтобы схватить заветный ключик, как сзади него раздался крик. Невилл испуганно обернулся и в это мгновение метла накренилась в сторону, нога мальчика соскользнула вниз и словно по волшебству метла замерла в воздухе. От неожиданности Невилл расслабил хватку на дереве и полетел вниз. Свист ветра пронесся в ушах, серебристые крылья ключей мелькнули в воздухе, и тело Невилла ударилось о камни. Боль огнем вспыхнула во всем теле. Гермиона продолжала кричать. Невилл медленно моргнул и увидел перед собой сероватое, презрительное, очень рассерженное лицо профессора Снейпа, а потом все поглотила тьма. Глава 21. Неожиданные приобретения. Почему очки? Заверещал Рози Поттер на все пространство лазарета, оповещая о том, какой же у нее громкий голос. Лекарь недовольно поморщился, в очередной раз вздыхая за последние полчаса. За его 10 лет практики такого вредного, невезучего и неспокойного пациента, как малолетняя героиня Британии, еще не было. Рози Поттер смотрела на него, как на сатану, словно бы он лично выткнул ей глаза и заставил носить очки. А можно как-нибудь без них, только если хотите падать в обморок каждый день и к 20 годам ослепнуть, устало выдохнул бедный лекарь, потирая виски. Черные прямоугольные очки нахально блестели в его руках. Рози хотелось либо закричать от несправедливости жизни, либо зареветь хуже пятилетки. «Почему жизнь так к ней несправедлива? Но мы же маги!» — воскликнула Поттер. «Вы можете дать мне какое-нибудь зелье?» Этот вопрос она задавала уже третий раз за последний день, наивно надеясь, что с каждым разом лекарь ответит по-другому. Месье начинал подумывать, что работа с детьми травмоопасна для его нервов и ушей. «Это невозможно, мадемуазель Поттер, у вас редкая генетическая болезнь, вызывающая острое ухудшение зрения. Удивительно, что вы так прожили 11 лет, а не ослепли к 5. У ваших родителей было плохое зрение», — Рози вспыхнула, как фейерверк, и надулась, как ребенок. «Вот когда тебе не нужно, чтобы каждый встречный о тебе что-то знал, так все тыкают в лицо фактами твоей знаменитости, а как вежливо вспомнить о том, что Рози сирота, то никак. Вот если бы она знала, тетка показывала ей детские фотографии матери, и вроде она была без очков. Может, это папина? Бог мой, она даже не знает, как выглядел ее отец. Идея быстрее навестить родителей стала казаться еще желаннее. «Я не знаю, месье», — скупо пробормотал Рози. Лекарь хмуро на нее глянул. «В таком случае, вам определенно точно придется носить очки. Некоторым людям, я уверен, они придают серьезности». Рози кисло на него посмотрела. Лекарь глянул на нее в ответ. Насмешку она оценила. «Что это за лекарь вообще? Они страшные», — Рози глянула на черные очки, живо представляя, как она выйдет с этим чудом из лазарета и пойдет на уроки, и все будут над ней смеяться, особенно Дафни. Рози прекрасно помнила, как в ее старшей школе издевались над Меган Карри за ее огромные очки с толстыми стеклами, постоянно дразня ее и придумывая обидные прозвища. Бедная Меган плакала после уроков, и никто не хотел с ней дружить, а Дадли охотился на нее так же, как на Рози. И теперь Рози ждет такое в академии, что скажут ее подруги. А Александр, этот наглый мальчишка, опять скорчит свою надменную маску, хотя внутри ухохочется над ее видом. Ну уж нет, а почему этот лекарь постоянно вздыхает? Он что, устал? Вечно хмурится и тяжело вздыхает. Вроде бы еще утро, когда ему уставать? Мадемуазель Поттер, я не стилист, чтобы подбирать вам очки от Лоуис Вуиттон. Я, если вы запамятовали, лекарь. О, я помню. Доказательство того, что у лекаря нет чувства вкуса, — пробубнила Поттер. Лекарь разозлился и чуть было не задохнулся от неприятного удивления. Какая несносная девчонка. Все же эти англичане иногда себя ведут, как самые настоящие снобы с платиновыми сейфами за спиной. Даже такие малолетние занозы в заднице, как Розали Поттер. Хорошо, мадемуазель Поттер, живите слепой, но зато красивой. Это же гораздо важнее. Рози быстро глянула на мужчину. Он что, только что обвинил ее в том, что для нее важнее красота, чем ум, что она такая же противная девчонка, как Дафни и ее подружки. Девочка возмущенно фыркнула. Ага, как же, Рози Поттер, прочитавшая от скуки Джейн Эйр, когда пряталась в библиотеке, точно не считала красоту определяющим фактором. Ну и пусть, что она половины книги не поняла, суть же уловила. Это лекарь определенно слишком злой и грубый. Рози еще раз злобно посмотрела на лекаря и забрала из его рук очки. Небольшие, прямоугольные, с тонкой кованой оправой, они были самыми заурядными, даже ее школьные туфли и то красивее. Рози тяжело вздохнула и нацепила их на нос. Как и ожидалось, ей стало легче различать предметы, контуры больше не были размыты, как на плохом рисунке пятилетки, а цвета были яркими и красочными. Рози даже невольно улыбнулась, понимая, что видеть все четко и детально в 100 раз круче, чем она жила до этого в полуразмытом мире. Она бы никогда не подумала, что ей нравится так наблюдать за перламутровым блеском люстр, красочными фресками и росписью, переливами зелий в колбах, хмурым лицом лекаря, недовольно сощурившим глаза. Упс, кажется, она его разозлила. Ну и ладно, кажется, мне пора на занятия, неловко промямлила Поттер, поднимаясь с кровати. Я слишком долго тут лежала, пора продолжать учиться, не покладая сил. Лекарь ее слов не оценил. Ясно, мне пора в комнату, спасибо вам большое за помощь, быстро ответила Поттер, надевая голубой форменный пиджак, между делом продвигаясь к выходу. В новых очках было непривычно неудобно, переносица начинала потеть, а очки спадали, но ради хорошего зрения ей приходилось терпеть. Худшее еще впереди. Мадемуазель Поттер, окликнул ее лекарь, когда она почти добралась до двери. Поттер мысленно застонала. Да, месье, вы ничего не забыли? Нет, вроде все с собой. Лекарь снисходительно приподнял бровь, кинув взгляд на небольшую папку с бумагой на тумбочке. Рози удивленно расширила глаза, поглядывая на бумаги. Честно, она не понимала, на что намекает этот странный врач. То есть вы не хотите, чтобы ваше зрение хоть немного, но улучшилось? Так волшебное зелье существует? С надеждой воскликнула Рози. Вот ведь врун. Специально ее обманывал. Лекарь усмехнулся. Его глаза под стеклышками очков сверкнули адским пламенем, и Рози почувствовала, что впереди ее ждет что-то очень неприятное. Лекарь взял в руки документы и передал их Рози. Нет, зелья не существует, зато прекрасная разминка для глаз на 15 минут всегда пожалуйста. Приятного времяпрепровождения, мадемуазель. На этот раз Рози скорчилась еще сильней. Никакого зелья, спокойной жизни и хорошего зрения. Теперь очки стали раздражать еще сильней. Рози 3 раза спокойно вдохнула и выдохнула. Указательным пальцем вернула на место вечно спадающие очки и постучала в дверь. Черное, сухое, без всякой резьбы дерево под ее рукой было теплое, и Рози с разочарованием поняла, что в кабинете сейчас идет практика и ей придется заниматься в очках. Цеест теребле. Дверь перед ней медленно распахнулась, являя Рози просторный кабинет с зашторенными черными занавесками, боевой площадкой, небольшой дуэльной лентой и кучкой деревянных парт. Рози прошла внутрь, и все взгляды учеников Луны и Солнца обратились к ней, как это бывает обычно, когда ты приходишь в класс на середине урока. «Мадемуазель Поттер, вы очень вовремя», — произнес громкий и бодрый голос преподавателя, и Рози повернулась к нему, внутренне визжа, как истеричка, чтобы все уже закончилось и она спокойно спряталась в каком-нибудь углу, где никто не будет на нее смотреть. «Мы как раз решили отрепетировать ритуал призыва воды, но последней группе не хватает пары». «Прекрасно». Рози еле удержалась, чтобы не скорчиться от раздражения. На уроках темной магии, когда они прекращали проходить теорию и наступала практика, вся группа делилась на 13 небольших союзов, которые отрабатывали друг на друге заклинания и проклятия, с защитным щитом, конечно. Профессор Арна был прекрасным человеком, и разрешил всем выбирать пары самостоятельно. Рози была в 7-й группе вместе с Камиллой, но сейчас ее хотели турнуть в 13-ю группу, где хладнокровно, словно хамелеон, улыбался Александр Фурния и кривили губы его друзья. Рози очень хотелось застонать от несправедливости этого мира. Ну почему всегда он? Она и так была с ним в паре на чарах, так теперь и тут от его вредности не отдохнешь. Конечно, профессор. Рози сделала очень невежливый реверанс профессору, выражая тем самым отношение к решению и подошла к 13-й группе. Очки, как назло, так и хотели упасть. Рози вздернула подбородок и специально смотрела только в одну точку, игнорируя голубые глаза Фурнье и насмешливые его друзей. Одна англичанка среди чистокровных французов, что может быть лучше? В желудке у Питона и то круче. Камилла с того конца зала послала ей сочувствующую улыбку, и Рози слабо ответила ей тем же. Ну хоть у нее друзья нормальные, а у Фурнье реально проблемы с выбором окружения. Одна дав ничего стоит. Ритуал, который мы сейчас попробуем с вами провести, начал объяснять месье Эрна, очень слабый и ненадежный, но так как вы первый курс, я не могу доверить вам стихийный огонь или любую другую природную магию. До 14 лет колдовать с большим выбросом энергии, по магической конвенции о правах и обязанностях колдуна ребенка, не рекомендуется, поэтому в некоторых школах такие ритуалы даже не проводятся. Профессор взмахнул палочкой и 13 небольших керамических чашек разлетелись по кабинету, ловко опускаясь в центр групп. На дне уже плескалась примерно столовая ложка мутной воды. Водные ритуалы берут свое начало из Африки, и первые упоминания о них были найдены в свитках древних египтян в гробнице фараона Марасхита, где описывался простейший ритуал увеличения притока Нила. Конечно, в те времена существовала только стихийная магия, волшебные палочки появились с расцветом средневековья, поэтому мы не можем колдовать так же, как колдовали наши предки, но результат мы должны получить приблизительно такой же. Более продвинутую магию мы с вами будем изучать на шестом курсе. Итак, ваша задача на сегодня наполнить чашку водой до краев, правильно проведя ритуал увеличения объема жидкости. Ритуал, слова которого Рози пропустила, в очередной раз являясь в лазарет. Класс. Но, хвала магии, положение спасла Камилла, задавшая профессору вопрос о том, можно ли пользоваться письменными источниками при колдовстве. На первый раз я выдам вам текст ритуала, но в последующие разы вы будете заучивать латинские песнопения наизусть. Все поняли? Ученики синхронно кивнули. Рози была готова задушить подругу в объятиях за то, что Камилла хоть и косвенно, но спасла ее. Рози оглянулась на свою небольшую группу из 5 человек, они, кажется, не были этому особо рады. Рози хотелось сморщиться, наверняка они уже все наизусть выучили, лишь бы похвастаться перед преподавателем. Как у Бова, шепнула Бригитта Ван Дорн с презрением в голосе, папа учил меня этому ритуалу еще в детстве. Рози фыркнула. Можно подумать, сейчас она особо взрослая. Остальные либо согласно закивали, либо вежливо молчали, как Фурнье, но Рози поняла, что мнение Ван Дорн они разделяют. Высокомерные снобы. Рози наткнулась взглядом на Александра, который словно бы понимал, о чем она думает, и сверлил ее надменным взглядом, чуть улыбаясь уголком губ. Рози сразу же вспомнила, как он хохотал тогда на снегу, весь облепленный снегом, и удивилась, каким же странным и хмурым он может быть на уроках. Вот бы сейчас в него заклинанием щекотки кинуть. Жаль, Антони сегодня нет, вдруг сказал мальчик с взлохмаченными серыми волосами, снисходительно посматривая на Рози, с ним бы мы идеально исполнили этот ритуал. Рози хотелось хорошенько ударить этого наглеца, но правила приличия и дурацкие очки сдерживали ее, поэтому она просто ответила этому седовласому презрительным взглядом и достала палочку. Золотистый листок с надписями на латинском завис перед ними, и Рози увидела, что такое висит над каждой группой. Видимо, это та самая подсказка. «А ты сомневаешься, Гаспар, что мы сможем справиться без него?» — вдруг спросил Александр. В его голосе звучало слишком много уязвленной гордости, от которой Рози хотелось расхохотаться во все горло. Седоволосый Гаспар быстро замотал головой, боясь ответить спокойному, как удав, Фурнье. «Боже мой, это не волшебники, а черти что, с Камиллой и другими солнышками было в 100 раз веселее». Рози тоскливо посмотрела на Камиллу и ее напарниц. «Что, мадемуазель Поттер, не нравится наша компания?» — спросила ее рядом стоящая девочка, имени которой она не знала, да и видела в первый раз в своей жизни. «Своя мне нравилась больше», — холодно ответила Рози. «Кажется, нам уже пора начинать, иначе вам придется рассказывать Антони, как позорно вы провалились в таком убогом ритуале». Все резко замолчали, наградив Рози злыми взорами. Поттер воодушевленно улыбнулась, чувствуя гордость за себя. Эту дуэль она выиграла. Неохотно Рози заметила изучающий взгляд Фурнье на себе, и губы растянулись в широкую улыбку. «Получи, Александр Фурнье». Гаспар неохотно протянул ей свою руку, они все образовали круг, схватившись за руки. Рози было немного неловко от того, что ей приходилось работать с противными ей людьми, да еще и этот Гаспар сжал ее руку, словно в тисках, но Рози молча прикусила язык и уверяла себя, что потерпит еще полурока, а потом попросит месье Арна вернуть ее в группу к Камилле. Парящий над ними свиток увеличился в размерах, очерневшие на нем буквы проступили сильнее. Пять учеников синхронно выдохнули и начали произносить слова. Для Рози это был первый ритуал, и волнительное чувство колеблющейся в ней магии захватывало ее, лишая дара речи. Магия обжигающим огнем текла по венам, Рози чувствовала каждую пульсацию соединенного с ней человека, чувствовала и свою, приливом накатывающую на тело. Даже при первом произнесении заклинания не было такого трепета, как сейчас. Рози это странное чувство могущества казалось знакомым, словно бы она когда-то уже так колдовала. В голове звонко билось, прямо как тогда, в первый день, когда она упала в обморок и слышала у себя в голове голос. «Аппиланс анима сакуэ верис дари рагамус», — шептали они, и керамическая чашка тряслась, словно в лихорадке, мутная вода на дне дрожала и дергалась, словно бы ее растягивали. Сквозь прилив силы она видела, что вода увеличивается. «Дамус наструм магицай ситсцан версус сумутакуа». Напряжение усиливалось. Клей нервно сжала зубы, и так бледные губы Александра побледнели еще сильнее. Гаспар трясся, как в припадке, его рука в Розиной ладони дрожала, по лицу незнакомой ей девочки из носа текла кровь, Рози чувствовала головокружение. «Пора прекращать», — просипел Фурнье. Роза согласно кивнула, чувствуя, что вместо обжигающей силы пришла огромная усталость и изнеможение. «Странно, ведь профессор сказал, что ритуал легкий». Вода к тому времени почти перелилась за края чашки. «Магия, акуа, сиц фиат», выдохнули они и разорвали круг. Мутная, зеленоватая, словно из болота, вода дернулась и замерла. Рози облегченно выдохнула и прислонилась к рядом стоящей Клей. Та положила голову ей на плечо и быстро задышала. Мальчишки опустились на пол, переводя дыхание. «Я думал, будет легче», сказал Гаспар, убирая мокрую челку со лба. «Но мы же справились», ответил ему Фурнье, слегка улыбаясь. Его легкая улыбка досталась даже Рози. Гордая от собственной удачи и усталая от ритуала, она также легко ему улыбнулась. Сзади послышались глухие удары, и ученики обернулись. Пара человек из других групп упали в обморок, и их бесчувственные тела лежали на дуэльном покрытии, пока месье Арна старался привести их в чувство, орудуя волшебной палочкой. Рози поискала подруг. Камилла бессмысленно смотрела куда-то в пространство, сидя на полу, пока Клара старалась ее растормошить. «Да, день выдался сегодня тяжелым у всех. Розали?» Вдруг задал ей вопрос Фурнье. Рози удивленно к нему обернулась. «Тебе очень идут эти очки», усмехнулся он. «Может, теперь колдовать ты будешь лучше». Рози покраснела от злости. «Ну и придурок. Именно поэтому совет магов не приветствует использование детей в ритуальной магии», сказал им профессор, когда все ученики уже пришли в себя и спокойно сидели за партами, попивая травяной чай мистера Арна. «Даже такой незначительный ритуал может привести к полному магическому истощению ребенка. Известный случай, что волшебник даже терял свою магию в таких ритуалах. Я уже не говорю вам про особо опасные разделы, как некромантия и темномагические проклятия. На моих уроках я стараюсь вам объяснить, что магия – это не просто превращение крысы в чашку и левитация елочной игрушки. Магия – это дар и ответственность, иногда даже опасность, огромная опасность». От серьезного взгляда черных глаз месье Арнарази пробрали мурашки. «Магия всегда имеет свою цену. Вы знали, что это высказывание принадлежит одной из салемских ведьм, убитой немагами? Что ни говори, но немагам было за что повесить этих салемских ведьм. Магия дает силу, как и обязательства, и если вы не будете им следовать, то окажетесь беззащитными перед простецами или сойдете с ума». Примером тому не так давно уничтоженный темный лорд Волдеморт в Британии. Рози почувствовала колыхнувшуюся внутри эмоцию, которую она не могла описать. Девочка вонзила ногти в ладонь, когда подумала о нем и о том, как он убил ее родителей. Сумасшедший тиран, жаль, его не могли на костре сжечь. Некоторые взгляды обратились к ней, но Рози предпочла упорно смотреть на профессора. «Цель моих уроков – показать вам всю опасность магии и научиться защищаться. Врага нужно знать в лицо, не так ли? Эти два года мы будем изучать стихийную магию, но практики у вас будет немного, можете успокоиться. Тот, кто выберет профиль моего предмета на шестом курсе, будет проводить полные ритуалы, а пока только основы». Профессор бодро им улыбнулся. На этом можете быть свободны». На этой ноте урок закончился и прозвенел звонок. Поттер неспешно поднялась на ноги, собирая портфель и поправляя выбившиеся из косы волосы. Прошедший ритуал и приятная усталость все еще владели разумом Поттер, поэтому она не заметила, как к ней подскочила уже пришедшая в себя Камилла, таща за собой Клару. «Вот тебе и учитель из Салемского университета», чуть ли не во весь голос вскрикнула она. «Это было круто, правда?» Его речь прям вау. Все смотрели, раскрыв глаза. «Только мне кажется, что заставлять детей колдовать такие опасные вещи, это ненормально», высказалась Клара. Рози пожала плечами. «Не знаю, а мне понравилось. Разве вы не чувствовали магию? Это волшебное чувство. Я даже на чарах такого не чувствовала». Клара странно на нее посмотрела. «Я точно ничего, кроме зверской усталости, не чувствовала. Теперь спать так хочется». Клара зевнула и схватила Рози за руку. «Пойдемте уже на обед». «Точно», радостно подхватила Камилла, сверкая черными глазами угольками. «А заодно ты расскажешь нам, Рози, где ты достала такие зачетные очки. Дафни в обморок упадет, когда увидит, какой красивой и серьезной ты теперь стала». Рози не могла не рассмеяться. «Мило, что второй человек за день ей говорит, что в очках она неплохо смотрится. Пусть первый ее потом еще и оскорбил. Значит, зря она донимала бедного лекаря. Взывая к духам воды, мы просим вас дать нам сил. Мы отдаем нашу магию, чтобы она превратилась в воду. Магия, в воду. Да будет так. Примечание к части. Дорогие мои читатели, спасибо вам огромное за ваши отзывы и просмотры. Вы также замечательные. Предполагаю, что на протяжении главы могли возникнуть вопросы, поэтому отвечу сразу. 1. Ритуал был не темномагический и довольно простой, просто 11-летние дети не могли с ним справиться, поэтому Николас Арно решил показать им, как же тяжело может даваться магия. Директор Академии знает, чему обучаются дети, и это никак не противоречит устоям Шармбатона. В конце концов, они изучают поверхностно, а не профильно, как в Дурмстранге. Но если что, метка устоит не просто так. 2. Ученики изучают латынь на уроках этикета. 3. Временные события Рози немного отстают от Невилла, как я уже писала. Следующая глава уже будет происходить в конце марта. Глава 22. В стенах Мунга. «Ты готова, милая?» Раздался нежный английский голос, который она не слышала уже очень давно. Рози судорожно выдохнула, нервно поправляя пуховый воротник зимней мантии, гораздо более теплый, чем они носили в академии. «Нет», — ответила она, со страхом заглядывая в пронзительные глаза мадам Бая. Та наморщила лоб, с сочувствием и неким нетерпением посмотрела на нее, протягивая руку в белой накрахмаленной перчатке. Серебряные пуговицы блестели стальным блеском в весеннем солнце, и Рози тошнила от этого блеска, а может от страха. «Милая моя, мы не можем стоять у барьера вечно, он скоро закроется», — попыталась привести ее в чувство мадам Бая. «Портал открыт не вечно, а наша встреча в министерстве назначена на 10. «Встреча в министерстве?» – удивленно переспросила Рози, не понимая, о чем говорит ее сопровождающая. Сегодня, 27 марта 1992 года, Рози Поттер и магический представитель Шармбатона в Англии, Абелия Бая, должны были отправиться в Лондон, в госпиталь Святого Мунга, чтобы 11-летняя Рози в первый раз за 10 лет увидела своих больных родителей. Вполне понятно, почему Рози тошнила от страха, а руки, облаченные в голубые шармбатонские перчатки, тряслись, как у безумной. Она до жути боялась, а ведь они еще не покинули территорию Академии. Мадам Бая удивленно приподняла бровь. «Неужели ты думаешь, что нас так просто выпустят за пределы страны в другое государство, без документов и специального разрешения?» Роза раскраснелась на морозном воздухе. «Нет, извините, мадам Бая, я не подумала», смирно ответила Поттер. «В прошлый раз, когда вы привезли меня в Париж, никаких документов не было», — Абелия фыркнула. «Это ты так думаешь, Розали. На каждого иностранного ученика собирается огромное досье из разрешения и справок. В этом смысле магическое законодательство даже строже, чем магловское. Просто у тебя подписан контракт с Академией, это снижает количество бумаг. К примеру, анализ палочки или собеседование на пересечении границы. А сейчас, когда ты добровольно решила посетить родину, придется получать разрешение на выезд». «Вау!» — Рози восхищенно кивнула головой. Она и не думала, что все так серьезно. В первый раз ей вообще показалось, что волшебники могут путешествовать между странами как хотят и не нужно никаких справок в министерстве, а все, оказывается, сложнее и запутаннее. Рози задумалась. Было бы гораздо проще, если бы у магов были паспорта, как у маглов, тогда бы и не пришлось получать все эти документы. Эти взрослые такие странные. А всегда так было, так строго, мадам Бая пожала плечами. Нет, еще в начале 20 века все было проще. Маги могли свободно пересекать границу, особенно между Францией и Англией, но после первой магической войны с Гриндевальдом и второй с Вальдемартом, отношения между странами нарушились, поэтому и такие суровые правила. Понятно, кивнула головой Рози. Упоминание имени одного из самых жестоких убийц снова испортило Рози настроение. А, Розали, мы опаздываем, прервала ее Абелия. Ее голубые глаза сверкнули раздражением на солнце. Если ты не готова, мы можем отправиться уже после экзаменов летом. Но тогда она пропустит папин день рождения, испугается и будет корить себя все оставшиеся 2 месяца. Ну уж нет, она не видела родителей 10 лет, она и так им много что задолжала и должна их навестить. Рози крепко вздохнула свежий весенний воздух, потуже затянула кашемировый шарф, оглянулась на светло-голубые стены Шармбатона и горящие лампы в окнах, где сейчас учились и отдыхали ее друзья, и вновь посмотрела на мадам Бая. «Я готова. Давайте вернемся обратно в Англию». Они прибыли на площадь Фюрстенберг в 9:30. Каким бы красивым, искусным и живым, наполненным жизнью и музыкой, ни был Париж, столица Французской Республики, он все равно не сравнится в красоте и изяществе с Шармбатоном. А может просто площадь, где располагалось Министерство магии Франции, была не такой красивой, как запомнилось Рози в первый раз. Западная часть площади, которая так и называлась «Площадь магии», включала в себя разнообразные лавки, кафешки и магазинчики, а восточная – это деловая часть Франции, министерство, где, как рассказала ей мадам Бая, происходила Великая магическая революция во Франции. Это место, конечно, выглядело красиво и вдохновляюще, с яркими флагами, гербами, движущими вывесками, танцевальными представлениями и живой музыкой. Но родные стены Шармбатона привлекали своей защищенностью и уютом гораздо больше. А может, Рози просто стала высокомерной? «Я пойду с вами или мне подождать тут?» – спросила Рози, указывая на небольшой мраморный фонтанчик в центре атриума министерства. Маги и волшебницы в прекрасных ажурных мантиях тихо и весело беседовали, и Рози подивилась тому, как красиво и взросло они выглядели. «Наверное, когда заканчиваешь академию, все выпускники становятся идеальными волшебниками». Мадам Бая укоризненно на нее посмотрела, приказывая не тыкать пальцем в людей и фонтаны, потому что неэтично, и сказала, что документы уже готовы и осталось поставить только подписи и уладить некоторые моменты, поэтому Рози отправилась вместе с ней в кабинет мадам Этти, одной из представительниц Министерства иностранных дел Франции. Рози сочла это все странным. Она бы спокойно могла посидеть на кованой лавочке, наблюдая за проходящими мимо магами, слушая уличную музыку и громкий стрекот голубей, вдыхая запах свежеиспеченных ароматных багетов и круассанов, прочувствовать дух Парижа, но вместо этого ей пришлось тащиться за мадам Бая в относительно небольшой кабинет мадам Этти. Рози совсем пала духом, когда вместо изысканной атмосферы увидела развешанные по стенам портреты министров и членов королевской династии. Совсем непонятно, почему они тут висят. Дубовые панели и британский флаг в стеклянной рамке. Рози словно бы попала в кабинет дяди Вернона в Гриннингс. Мадам Этти, немолодая женщина с медными, цвета спелой тыквы, волосами и уставшей улыбкой, 5 минут расспрашивала их о цели визита, точном месте расположения и длительности поездки. С учетом того, что собирались посетить Мунго и Англию ровно на 4 часа, это вдвойне странно. Мадам Бая вела себя спокойно и сдержанно, в то время как Рози постоянно крутилась и нервно стучала пальцами по подоконнику, стараясь высмотреть в узком окошке Эйфелеву башню. Позорно, что за 2 приезда в столицу Франции она ни разу не видела самую знаменитую достопримечательность страны. «Розали, мы можем идти», — сказала ей мадам Бая, когда они подписали все бумаги и получили разрешение на выезд из страны. «Мы вернемся снова через тот портал, которым мы пользовались в первый раз», — недовольно заныла Поттер, вспоминая тот выворачивающий наизнанку портал, который они использовали летом. Мадам Бая утвердительно кивнула, доставая из кармана мантии небольшое кольцо из серебра. «Я сомневаюсь, что ты предпочла бы двухчасовой поезд через Ла-Манш. Меня от порталов тошнит», — буркнула Рози. «Ты не одна такая, с непривычки тошнит всех, так что возьми в руку кольцо». Рози закатила глаза, сморщив губы, и взялась за ненормально горячее кольцо. Металл обжигал кожу, и Рози приготовились к скорому рывку в пространстве, сухости во рту и боли в желудке, который, казалось, запихивают чуть ли не в легкое. «Один, два», — шепнула мадам Бая, — «приготовься, три». Утешала только мысль, что скоро она увидит родителей. «Имя и фамилия пациентов, которых вы собираетесь посетить», — обратилась к ним молоденькая целительница, или как их тут звали, меди-ведьма, на стойке регистрации, чуточку устало растягивая губы в улыбку. Ее напряженное лицо резко контрастировало с ужасной канареечно-желтой рабочей мантией и огромной стойкой, из которой низкорослая Рози могла видеть только ее лицо и плечи. На улице сгущался туман и накрапывал дождик, не успела Поттер вернуться на родину, как погода опять испортилась. Мадам Бая мило улыбнулась медсестре и с максимальной вежливостью ответила ей. Рози показалось, или та немного стушевалась при виде ослепительно холодной обили. Джеймс и Лили Поттер, имена в чужих устах звучали непривычно странно. Рози еще в детстве тысячу раз повторяла имена родителей, сидя в темноте своего тесного чулана, мечтая, чтобы родители волшебным образом пришли и забрали ее от Дурслей. Она буквально молилась этим именам, и скоро они въелись ей в язык. На лице целительницы резким флером проступило удивление, но также быстро сменилось официально добродушным настроем, как у профессионала, который целыми сутками общается с недовольными посетителями. «А вы приходите с им родственниками?» – поинтересовалась она, что-то быстро помечая в своем блокноте. Мадам Бая положила руку на плечо Рози, и той стало как-то не по себе. Ощущение реальности происходящего все еще отказывалось посещать Рози, и кристально чистые стены Мунга больше напоминали иллюзорный сон, чем реальность. А ведь скоро она встретится с родителями. Впервые за 10 лет. От такого должны трястись руки, а не жужжать ноющая пустота в голове. Это юная мадемуазель Розали Поттер, их дочь, а я... Позвольте представиться, Абелия Бая, английский представитель Академии магии и волшебства Шармбатон, идеально выверенным голосом произнесла сопровождающая, и в голове большой мыльный пузырь спокойствия лопнул. Рози почувствовала, как пораженный взгляд целительницы нашел ее небольшое тельце и стал рассматривать в мельчайших подробностях. Шрам в виде молнии неприятно заколол от такого пристального внимания. Рози смутилась. Та самая Розали Поттер, шокированно выдохнула она. «Девочка, которая выжила. Мерлин мой». Рози опустила взгляд на серую вытоптанную плитку и нервно смяла рукав мантии. Если она думала, что в Шармбатоне на нее много обращают внимание, то в Англии ее чуть не разорвал пополам первый же встречный. И опять же из-за ее якобы знаменитости. Мадам Бая дала пару минут прийти в себя целительнице, а потом вежливо попросила указать им направление, где находилась палата ее родителей. Все это время Рози не поднимала глаз от пола, стараясь не встречаться ни с кем глазами. «Лучше думать о родителях или о родной академии и друзьях». «Да, конечно, извините», — женщина нервно зашуршала бумагами, словно Рози, это тикающая бомба, готовая в любой момент взорваться. «Палата мистера и миссис Поттер номер 5 находится на третьем этаже отделения душевных и ментальных заболеваний. Вы можете обратиться к их врачу мистеру Гиппократу Смитвику. Его кабинет дальше по коридору». «Конечно, мы обратимся», — ответила ей мадам Бая. Она взяла Рози под руку, словно мама неразумного ребенка, и медленным шагом повела дальше к лестницам. Рози была ей благодарна за молчание и отсутствие вопросов. Поттер было тяжело думать в данный момент, не то что говорить. Ее маленькая бледная рука тряслась в крепкой хватке Абили, и Рози всерьез начинала подумывать о побеге. Ей было так страшно. А вдруг родители ее не узнают? Рози полувсхлипнула, полуусмехнулась. Ну конечно они ее не узнают, ведь их запытали до безумия. Гиппократ Смитвик, высокий статный мужчина пожилого возраста, встретил их добродушной улыбкой, предложил им располагаться на диване для посетителей и очень удивился, когда узнал, кто пришел навестить Поттеров. По его словам, прихода Розали Поттер ждали давно, но после ее исчезновения и разгромной статьи Риты Скитер, никто уже и не ждал ее появления. Рози восприняла бы это как упрек, не будь ей так боязно и нервно. Мадам Бая и мистер Смитвик некоторое время беседовали насчет состояния ее родителей, удовлетворительное, впечаталось в Розином мозгу, как клеймо, их посещения и возможности лечения, к сожалению, невозможного из-за глубоких повреждений коры головного мозга и лобной доли. Рози тщетно старалась слушать врача, с каждой секундой осознавая, что она увидит родителей совсем скоро. Словно в насмешку, за окном начал усиливаться холодный мелкий дождь, совсем нередкое явление для английского марта. «Тогда, думаю, мы можем пройти в палату». У них как раз закончился обед, они поднялись со своих мест, и Рози схватила за руку Абилию, крепко сжимая. Та сочувственно посмотрела на нее. Перед белой дверью с металлической цифрой 5 мистер Смитвик обернулся к ней, обеспокоенно вглядываясь в Розино лицо. «Мистер и миссис Поттер находятся тут уже довольно долго, и, к сожалению, никакого прогресса за это время не наблюдалось. То, что ты увидишь, может ранить тебя, Розали. Ты уверена, что хочешь войти?» Рози с паникой глянула на дверь. Там, всего лишь за деревянной поверхностью двери были ее родители, о которых она грезила столько лет. Как бы ни было страшно, она обязана их увидеть. «Да, уверена». «Хорошо», — врач приоткрыл дверь, приглашая посетителей зайти внутрь. Сердце Рози несколько раз ёкнуло, сжалось, словно от невыносимой боли, и она вошла внутрь небольшой, затхлой и холодной палаты ее родителей. «Хоть бы вспомнили», — шептала она тихо, — «хоть бы узнали». Комната предстала перед ней белыми пустыми стенами с несколькими выцветшими картинами, в дальнем углу резкими хаотичными мазками кисти блестел липоватый рисунок, словно сделанный трехлеткой, теплый, с серым ковром пол, простые льняные занавески с видом на промышленный, серовато-грязный район города, тумбочки с огромным количеством странных конфет, с виду напоминающих коричневых лягушек, пахло лекарствами, талой водой и горем. Взгляд Рози зацепился за небольшой столик с букетами увядших и свежих цветов, сверкающих белых лилий с надписями «Для милой Лили, помним», и самой светлой и доброй ведьме. Поттер неловко прикоснулась к лепесткам цветка, и они быстро опали, принеся в душу девочки еще большее волнение. Тут же были фотографии, старые, истертые и черно-белые, с улыбающимися молодыми людьми на фоне огромного замка в одинаковых черных мантиях, серьезные фотографии какого-то знатного вечера, где красивая и жизнерадостная девушка разговаривала с низеньким, напоминающим бочку, профессором. Смешные фотографии четырех мальчишек в странных костюмах и лаконичной надписью «Возвращайся, Сахатый, Ирел». Тут же были свадебные, душераздирающие в своей красоте фотографии ее родителей. Рози почувствовала, как слезы начинают капать на щеки, и быстро стерла их, чтобы никто не заметил. Благо, Абилия и целитель стояли позади нее, давая ей время свыкнуться с эмоциями. Рози была им очень за это благодарна. Она отошла от столика и, наконец, собравшись с силами, посмотрела на своих родителей. Сначала она заметила низенькую санитарку, закрывшую ей вид на рыжеволосую женщину, а потом ее взгляд переместился на соседнюю койку, на которой лежал черноволосый бледный мужчина, ее отец, Джеймс Поттер. Рози тихо всхлипнула, прикрывая рот рукавом мантии, и подошла ближе. Отец ее словно бы не заметил, бесчувственно смотря в потолок пустыми, лишенными жизни глазами когда-то чудесного карего оттенка. Его бледное желтоватое лицо избороздили впалые морщины, кожа осунулась и приобрела глубоко уставший вид старика. Черные волосы блестели ниточками седины. Если бы Рози не знала, сколько ему исполняется лет, то сочла бы уже пожилым стариком. Боже, что же этот монстр с ним сделал? Рози, стараясь его не потревожить, аккуратно села на краешек кровати. Джеймс никак не отреагировал, продолжая лениво моргать. «Привет, пап», — слабо выдохнула она, стараясь не замечать гулкий звон крови в ушах. «Я пришла. Извини, что не навещала, просто тетя Петунья говорила, что вы умерли, а потом оказалось, что вы живы, и я решила. Боже, пап, прости». Рози заплакала, размазывая слезы по щекам. Ей было так до отчаяния горько и стыдно. Боль заполняла каждую клеточку тела. Мысли путались и шарахались, прятались в самые потаенные уголки памяти. Даже в детстве, когда она глубоко внутри знала, что родители мертвые и не вернутся, было легче. У нее была надежда, что когда-нибудь кто-нибудь придет за ней, даже если это будут и призраки ее родителей, но они вернутся. Она верила, и эта вера давала ей смысл жизни в ее наполненном злобой и отчужденностью детстве. А сейчас у нее ничего не осталось, кроме пустого взгляда отца. Сзади нее сочувственно вздохнула санитарка и медленной поступью отошла к двери. Рози слышала, как мадам Бая тихо переговаривается с целителем у двери, но зайти она не решилась. Рози стерла слезы и снова обратилась к отцу. «С днем рождения, пап!» – прошептала она, опуская свою маленькую ладошку на его тонкую холодную руку. «Я принесла подарок, он небольшой, но все же». Она достала из кармана мантии небольшую коробочку с ярко-голубой лентой и развернула ее. Красочная, цветная фотография Рози на фоне шармбатонских вишневых садов блеснула глянцем в безжизненном свету. Яркая серебристая рамка красиво переливалась, а вишневые цветы, собранные в букет, были перевязаны золотой лентой. Рози положила подарок на тумбочку рядом с кроватью, надеясь, что так родители будут помнить о ней, когда она вернется во Францию. Джеймс мимолетно глянул на фоторамку, а потом неожиданно перевел взгляд на Рози, и его глаза расширились в непонятной ей эмоции. В пустых глазах отца было намешано столько всего, чего она не понимала, но ее сердце заскакало от радости, что вдруг он ее вспомнил. Она сжала его холодную ладонь и воскликнула: «Папа, папа, ты помнишь меня?» Рука Джеймса быстро и сильно обхватила ее запястье, и он прошептал ей глухим, сиплым голосом: «Лили, Лили». У Рози затряслись губы. Он перепутал ее с мамой. «Но папа, это я, Рози, твоя дочь», — отчаянно заревела она. Джеймс ее не слышал. Его взгляд снова устремился вверх. «Лили, беги», — повторял он. «Беги, беги, хватай Рози, он здесь, здесь, здесь», — повторял и повторял он, совершенно не обращая внимания на Рози. Его рука безвольно отпустила запястье дочери, и сам он словно провалился во временную, постоянно повторяющуюся петлю, шептал одни и те же слова, не останавливаясь ни на секунду. Рози сидела рядом и плакала от отчаяния, от боли в сердце, от того, что отец не узнает ее и даже не понимает, где находится. «Хватай, Рози!» Чья-то теплая и тяжелая рука легла ей на плечо, успокаивающе поглаживая. Рози подняла заплаканное лицо и увидела грустное лицо мистера Смитвика. «Прошло уже 10 лет, мисс Поттер. За это время они редко говорили, даже пару слов от них, это был уже прогресс. Сознание слишком повреждено, изменения неотвратимы. Но с вашим приходом мистер Поттер оживился, даже если вам так не кажется. Это первое осмысленное предложение за такое долгое время». Рози всхлипнула. Затерявшееся в собственном сознании тело отца никак не было свидетелем прогресса. Рози казалось, что ее родители окончательно потеряли себя после пыток обезумевшего монстра. «Почему он сказал именно это?» Мистер Смитвик пожал плечами. «Может, вы напомнили ему эти события, про которые он говорил, а может, это просто его последние слова вашей матери. Даже в безумии он все равно испытывает к ней чувства, пусть и не понимает этого. Мама». Рози оглянулась через плечо и столкнулась с взглядом точно таких же, как у нее, изумрудно-зеленых глаз, будто вырезанных из малахита. Она смотрела на нее в легком любопытстве, словно на муху, застрявшую в комнате, но это была уже какая-то эмоция. Рози на гнущихся ногах подошла к ней. Удивительно, но на маму она была похожа больше, чем на отца, хотя многие утверждали обратное. У Лили были же такие же миндалевидные глаза и едва различимые из-за морщины бледности цвет кожи, небольшой нос кнопкой, еле заметные веснушки на переносице. Только грязные, спутанные рыжие волосы, потерявшие блеск и лоск, и нежные черты лица отличали ее от дочери. Рози сделала шаг ближе и заметила, что Лили перекатывала в руках цветные камушки и ломала лепестки лилий. Слабоватый цветочный аромат наполнял комнату, смешиваясь с хлоркой и болезненным отчаянием, и Рози начала тошнить от него. «Мама, это я, Рози, ты меня узнаешь?» Лили никак не отреагировала, только продолжила смотреть на нее застывшим взглядом. Камушки звенели в ее ладонях. 1, 2, 3, 4. Лепестки с хрустом ломались, и у Рози в груди что-то трещало точно так же, как разрывались на части мелкие лепестки. «Пожалуйста, вспомни меня, мам, это же я. Я люблю вас». Но мама ей не ответила. Камушки со звоном ударились о пол. Рози вздрогнула, а санитарка поспешила их убрать. Лили прилегла на кровать, утыкаясь носом в подушку, и съежилась, словно от холода. Рози видела, как закрываются ее глаза, а дыхание замедлилось и выровнялось. Она уснула, будто бы в этой комнате никого кроме нее и не было. Всхлипывая, Рози отошла к окну. А на что она надеялась? Что они волшебным образом вспомнят ее и сразу вылечатся. Нужно было сначала понять, что ее родители на тонкой ниточке от смерти, и только непонятно, что спасает их от этого. Их сознание, личности, души, которые любили свою дочку Рози, их уже нет, а значит и нет надежд Рози. Значит, нет ничего в этом мире, кроме пожирающего одиночества и боли. Рози прислонилась к холодному стеклу окна и снова позволила себе выплакаться. Лили, ее мама, беспокойно металась в сне, вскрикивая и махая руками, словно старалась кого-то отогнать. По ее изможденному лицу текли слезы, и Рози стала от этого еще больнее. Она хотела подбежать к ней, крепко обнять и шептать до потери голоса о том, чтобы мамочка не плакала, что все будет хорошо. Но Лили не узнает ее и вряд ли замечает. Для них уже никого нет, в том числе и дочери. Джеймс, тоскливо, на грани слез, пробормотала Лили, беспомощно дергая рукой, словно старалась ухватиться за мужа. Лили, так же грустно и отчаянно воскликнул Джеймс, его карие глаза были прикрыты, но даже в полудреме он слышал и понимал свою Лили. Рози попыталась улыбнуться и унять боль в сердце. Оказывается, даже после сумасшествия любовь все еще живет в людях. Ее родители любили друг друга, и это единственное утешение, которое осталось у них. Рози последний раз взглянула на них, поочередно целуя в сухую щеку, задержалась взглядом на гербовых ало-золотых в полоску шарфах, висящих над ними, и вышла за дверь. «Я люблю вас, папа и мама. Обещаю, я скоро вернусь. Милая, может, пора возвращаться?» — тихо спросила у нее Абилия, разрывая удушающую тишину коридора. Рози даже не обернулась к ней. «Когда мы вернемся сюда опять?» — спросила она. Абилия помедлила. Рози догадывались, что ей не хотелось сюда возвращаться, но ради чувств Рози она терпела и старалась придумать оптимальный ответ. «Когда ты захочешь», — ответила она ровным голосом. «Когда она захочет». Поттер невесело хмыкнула. «Я хочу навещать их каждый месяц. Можно, но как же учеба, Рози? Один выходной. Не так уж и страшно, что может быть страшнее медленной смерти ее родителей. Боже, какой же жалкой она была, когда считала Гарпию и Дафни самым худшим моментом в своей жизни. Предполагаю, в Хогвартсе разрешат мисс Поттер отлучиться раз в месяц по уважительной причине. Я могу выдать разрешение для директора Дамблдора, если нужно», — вмешался целитель Смитвик. Абилия презрительно фыркнула при упоминании Хогвартса, и Рози решила ответить ему сама. «Я не учусь в Хогвартсе. Я студентка Академии Шармбатон». Целитель сконфуженно замолчал. «Мы обсудим это с директрисой, Розали», — спустя время сказала ей Абилия. «Все же это ее дело, и решение примет она». «Хорошо», — просто ответила Поттер, совсем не обращая внимания на ее слова. По лицу все еще текли соленые слезы. Еще никогда Рози не хотелось так сильно вернуться домой в Академию, обнять Камиллу и плакать у нее на плече, слушать тихий, мудрый голос Клары, злиться на Фурнье, учиться магии. Гнев заполнил Рози в ту же секунду. Учиться, не покладая сил, чтобы когда придет время, она смогла отомстить за родителей. И пусть Волдемарт мертв, Рози поклялась рядом с палатой искалеченных им Лили и Джеймса, что она умрет, но сотрет любое упоминание и след этого чудовища в магическом мире.